Глава четвертая. Побег. Первое. В субботу в Троицкой церкви Пересыльного замка отец Александр Орлов завершил литургию и служил молебен иконе Божией Матери в взыскании погибших. В церкви полно народа, большей частью с выбритыми наполовину головами. Немало было клейменных. Кто со старым клеймом «вор», а кто сравнительно новым «кат». Но и клейменные, и бритые, обросшие волосами, все стояли тихо и молились усердно. Гаврилову досталось место справа от амвона, неподалеку от иконы. И все время, пока шла литургия, пока молодой дородный дьякон старался потрясти храм густым и долгим «Роцеем овси», ужасно при этом багровея, пока маленький хор с чувством пел херувимскую, пока из алтаря доносился слабый голос священника, возглашающего «Святая, святым!» Он не отрывал глаз от лица Богородицы, такого чистого, юного и прекрасного, полного такой светлой печали, что сердце начинало теснить непонятная тихая радость и неведомо откуда возникавшая вдруг надежда. Он пытался образумить себя. Почему радость? Какая надежда? А вот от каштановых ее волос, густой прядью упавших на левое плечо, от рук ее, кольцом сомкнувшихся вокруг младенца, босыми крепкими ножками твердо вставшего ей на колено, и от лебедина плавного наклона ее головы, с бесконечной любовью прижавшейся к голове сына. «Помоги, Матерь Божья!» — громко шептал рядом мужик в драном кафтане, в котором Гаврилов признал шедшего с ним вместе на пруте Василия Ермолаева. «Что ж это-то? На девка-то Ирод натешился. Куда и теперь ей? Кто ее за себя возьмет? Часанок малый, вроде твоего. Пропадут они без меня. Одна баба не вытянет». Он крестился и кланялся, а потом и вовсе встал на колени и припал лбом к полу. Гаврилов стыдливо отвел глаза, будто нечаянно стал свидетелем зрелища, не предназначенного для стороннего взгляда. Но затем, оглянувшись, увидел, что многие вокруг, подобно Ермолаеву, опустились на колени. Между тем прошел грузно, ступая и раскачивая по никодила диакон. Голубоватые клубы дыма поплыли к иконе. Мелкими шажками приблизился к аналою и встал возле него священник, невысокий и полный, с бледным отутловатым лицом и яркими васильковыми глазами. Посматривая в старую, в кожаном потертом переплете книгу, заложенную закладками, он, нараспев, сильным чувством промолвил: «Защи нас, погибающих, Пресвятая Дева, не по грехам бо нашим, наказуеше нас, но по человеколюбию милуеше. Избави нас от ада, болезни, нужды, спаси нас! Спаси, спаси!» — зашептали вокруг. Но разве суд небесный способен отменить приговор суда земного? Гаврилов и сам был готов упасть ниц перед иконой, если бы, как эти люди, верил, что она в самом деле обладает чудодейственной силой. Она прекрасна. Однако и возвышенная, одухотворенная красота еще не означает, что поклонение ей принесет несправедливо осужденному праведный суд, оскорбленному воздаяние, преступнику раскаяние. Она трогательна, как выражение высочайшей любви матери к сыну, а через него ко всему погибающему в тайных и явных бедах человечеству. Однако никого здесь не уберегла эта любовь. Она исполнена скорбного знания о неизбежных страданиях и смерти, но принесенное во спасение человечества жертва отчего не спасает человека? Тем не менее, если бы Гаврилова спросили, а есть ли Бог, он безо всяких колебаний ответил бы: есть. Но, будучи положим, спрошен далее, верно ли, что есть Бог, Отец, Бог, Сын и Бог Дух Святой? и что угадало ли наше воображение, представляя первого седовласым старцем, второго еще сравнительно молодым человеком с прекрасным тонким лицом и спадающими на плечи темными волосами, третьего в виде вспорхнувшего беленького голубка. Он бы честно признался, не знаю. Бог — это что-то неясное, огромное, уходящее за край неба, неосязаемое, но прочное соединение в одно целое маменьки с ее горестными вздохами, Оленьки с ее сияющими любовью глазами, родного дома со скрипучими половицами, Москвы-реки с ивами на берегу, купающими в ее воде свои длинные зеленые косы, древнего Кремля, в одной из башен которого по ночам рыдает душа, некогда будто бы заключенная в ней лже-царицы Марины. Милый Плющихи, Арбатских переулков, друга Бузычкина с его мечтами о служении Отечеству, словом, всего, что было в жизни драгоценного и что теперь вызывало такую смертную тоску. Ничего этого теперь не было, а значит, не стало и Бога. Он ушел, оставив Гаврилова в одиночестве. «О, Пресвятая и Преблагословенная Дева, Владычица Богородица!» — слабым своим голосом вызывал священник, поглядывая в лежащую перед ним на лове книгу. «Призри милостивным твоим оком на нас, предстоящих пред Святою иконою твоею, и с умилением молящихся тебе, воздвигни нас из глубины греховной!» Вокруг шумно вздыхали и в разнобой крестились. Гаврилов повернул голову и увидел неподалеку доктора немца с выражением какой-то страдальческой беззащитности на лице с крупными резко обозначенными чертами. Какой, однако, милый, добрый старик! И сколько горечи было в его голосе, сколько печали в глазах, когда давеча он вдруг обмолвился о своем одиночестве. «Ваше, — сказал он, — одиночество кончится, а я одинок всегда». Ах, напрасно назвал Гаврилов фарисейством его хлопоты об арестантах. Ежели по совести, это было несправедливо, потому жестоко. При первом же удобном случае надо попросить у него прощения, сославшись на подавленное состояние, причины которого в объяснении не нуждаются. Собственно, сделать это можно и должно, не откладывая. Незамедлительно. Под перекатой дьяконского баса, призывавшего всех помолиться Богу, он стал боком протискиваться к Федору Петровичу. Но тут заметил с ним рядом человека, левой рукой опирающегося на палку, с косо подрезанной седой бородой и грубым мужицким умным лицом. Гаврилов обмер, попятился и отвернулся. Хоть сквозь землю. Он сделал еще шаг и, как за деревом, укрылся за высоченным мрачным арестантом, который стоял, вперившись в икону. Чуть погодя, Сергей ступил на полшага вправо и оглянулся. «Да не и газеты!» — услышал он над собой сиплый шепот. «На скипидар ли, что ли?» По-прежнему они стояли рядом, и доктор, как показалось, подпевал хору. А его сосед время от времени озирался по сторонам, разглядывая собравшийся в храме народ. О чем он думал? О том, что вокруг него отвергнутые обществом преступники? Осуждал он их? Сострадал, прощал? Вспоминал ли о камне, который имеет право бросить в них только тот, кто сам без греха? И сознавал ли, что едва ли не в каждой человеческой душе, пусть пока мисс под спудом, но гнездятся пороки, пред которыми, может быть, померкнет самое ужасное из совершенных этими людьми злодейств. Суд высший, небесный. Не разбирает ли он преступления, погребенные в помыслах наряду с теми, которые причинили боль, вызвали слезы, пресекли дыхание? Боже мой! В прошлой жизни не счесть, сколько раз хаживал Гаврилов в двухэтажный особнячок на Страстном бульваре, где во втором этаже помещалась редакция журнала и где без всяких нарочитых усилий царил этот умнейший бородатый человек, знаток русской истории, собиратель икон, картин, древности, среди которых были будто бы подлинные письма Петра Великого и в недавнем прошлом совсем не дурной писатель романтического направления. «Ну-с, ну-с», — низким голосом говорил он, — «с чем на сей раз пожаловали?» Чувствуя, как начинают пылать щеки, Сергей вручал ему листы, с обеих сторон густо исписанные крупным четким почерком, и, усаженный в кресло, соображал, что могли бы означать движения косматых бровей, то вздымающихся кверху, отчего на лбу появлялись крупные складки, то хмурящихся, то чуть сдвигающихся к переносице. «Ну-с, ну-с», — он поднимал, наконец, свои замечательные умные темные глаза и с молодым любопытством рассматривал Гаврилова, словно видел его впервые. «Есть искорка, есть». Последняя статья, заслужившая, кстати, особенное одобрение, была о повести господина Григоровича «Деревня», с изображенной в ней крестьянской сиротой Акулиной, страдающей от бессердечия окружающих людей. «Она, — писал Сергей, — и в сопутствующих вдохновению туманных мечтаниях заносился бог знает, как высоко и воображал ожидающего литературную славу, которую он положит к ногам Оленьки, беззащитно перед лицом со всех сторон теснящего ее мира. Она, как указывает нам автор, живет в ужасном состоянии немого отчаяния. Она жертва, она обречена, и при этом в своих нравственных качествах она неизмеримо выше всех тех, кто вытесняет ее из жизни. Был сон, теперь проснулся. Все другое. Он горько усмехнулся. Писал про Акулину, а вышло о себе. Он разве не жертва? Он разве не обречен? Его разве не выкинули из жизни? Да, маменька отправила прошение в высочайшее имя. Да какой в том прок? Православный наш царь Николай, государь, в тебе мало добра. Но встретиться сейчас, вплотную, лицом к лицу, чтобы на своем лице ощутить мучительный жар унижения, а наяву увидеть волну изумления, на смену которой в считанные секунды прихлынет другая, холодной отчужденности, с какой люди встречают прежних знакомых, замешанных в неприятной истории. О, благодарю покорно! Вы здесь? Деликатный человек, он все-таки удержал, едва не сорвавшись с губ вопрос. За что? Доктор Немец что-то пробормотал ему в ухо. Увлек его за собой. Удаляясь, он пару раз глянул на вставшего столбом Сергея, но в его взоре не промелькнуло и тени того ласкового поощрения, какое появлялось при чтении принесенных ему рукописей. Вообразив все это, Гаврилов зябко передернул плечами. Ни за что! Тут, кстати, завершился молебен, все потянулись прикладываться к кресту. Он, держа стены, вышел во двор пересыльного замка. Из облаков проглядывало помутневшее жаркое солнце. На востоке легла в полнеба громадная туча, густо черная, с угрожающими яркими белыми проблесками посредине и темно-сизые по краям. Он вдохнул полной грудь. Сильно пахло скошенной вчера и собранной в маленькие стажки травой. Свальными у забора, разогревшимися и потекшими янтарными струйками дровами. Снизу от реки едва тянула свежесть. За больницей в кузнице тяжко бухал молот, и до следующего удара звучал в ушах тонкий пронзительный звон. Два арестанта тащили к дровам козлы. Пожилой солдат в мятой бескозырке шел за ними с двуручной пилой и колуном. Поглядев им вслед, Сергей поплелся к больнице. Доктором-немцем обещана была ему, по крайней мере, еще неделя спокойной жизни в пересыльном замке. с дальнейшими, правда, довольно туманными видами на вмешательство тюремного комитета или даже самого генерал-губернатора, не говоря уж о возможной благожелательной резолюции государя, ежели, конечно, матушкино прошение ляжет к нему на стол. Однако и на царя надежды нет, и на генерал-губернатора. Чурбан, пашу, как окрестил его московский народ. Нет надежды вообще. Загнали, будто зайца. Следует накрепко, на много лет, может быть, даже до конца дней, замуровать в себе упование на справедливость и милосердие, поскольку эти возвышенные понятия ничего не значат в нынешней жизни. Пусть доктор с поволокой слез на глазах чудака и мечтателя толкует, что в сердцевине человека подчас в его самому до поры недоступных глубинах лежат брошенные Богом семена добра, которые не всегда прорастают сквозь пласты ложных представлений, ценностей и устремлений. В человеческой природе изначально не было зла. Для утверждения всей мысли достаточно взглянуть на ребенка малых лет с его чистотой, отзывчивостью и желанием любить весь мир. Будьте как дети, обер, но узок и труден путь в Царствие Небесное. Всевозможные прелести, собственное тщеславие, разнообразные искушения. О, куда легче было Одиссею проплыть между Сциллой и Харибдой, чем человеку прожить без греха! Так восклицал Федор Петрович, ободряюще отечески приобнимая Гаврилова за плечи. Гаврилов стоял как каменный. Но наши страсти, наши заблуждения и прегрешения всего лишь капли утренней росы, которая блестит несколько мгновений на траве, и затем испаряется. Вместе с жизнью, — не без грусти прибавлял доктор. Пусть говорит что угодно. Немецкая чувствительность, от которой бывает тошно, как от переслащенного чая. Ничего нет, о чем он толкует, ни справедливости, ни милосердия, ни надежды. Малая талика добра не перевесит многопудовое зло. Через неделю его прикуют к пруту, и вместе с душегубами, разбойниками и ворами отправят считать, сколько верст до Сибири. Ступай, убийца, и сдохни на каторге, ибо отечество отвернулось от тебя. Будет ли, однако, оно требовать от преданного им сына любви к себе, как первейшей гражданской доблести? Что ответит на вопрос: «А где один из детей твоих, 19 лет от роду? А кто таков? Гаврилов? Сергей? Студент?» «Был молодой человек с таким именем», — бесстрастным голосом чиновника ответит отечество, «от него уж вот уж 3 года нет вестей. Сгинул, должно быть, в беспросветной долгой холодной ночи, в каковую был справедливо определен за совершенное злодейство. А его невеста, Оленька, с таким мягким светлым взором и едва заметной россыпью веснушек на прелестном лице. Как же, погоревала, поплакала, впрочем, вполне искренне, потом утерла ясные глазки свои и вышла замуж, и в самом деле не вековать же в девках. Достойный человек». Не очень молод, но еще и не стар, не очень богат, но далеко не беден. Прекрасный супруг для юной девушки, любящий муж и, позвольте, заботливый отец. Гаврилов горестно усмехнулся. Нет, он не осудит. Его любовь к ней прибудет с ним до последнего вздоха. Сама же Оленька совершенно свободна в своих решениях. Он так и сказал ей при последнем свидании. Ты свободна. Она разрыдалась. «Гаврилов!» — услышал он тут позади себя. «Ты, что ли, Гаврилов?» — он обернулся. Заметно припадая на правую ногу, его нагонял седой солдат с 2 медалями на старом кителе. «Гаврилов!» — Сергей кивнул. Одна медаль была за турецкую войну, другая — за взятие Варшавы. «Ступай в контору! Тебя господин штабс-капитан требует!» Штабс-капитан с невыспавшимся помятым лицом сидел, расстегнув китель, и сквозь нательную рубаху не первой свежести расточенно чесал себе грудь. «И я, не прерывая своего занятия, — обращался он к господину за соседним столом, задумчиво курящему трубку, — свалял такого дурака, уму непостижимо! Мне б свою девяточку придержать, мне б другую скинуть, какую-нибудь четверочку, что ли, а ведь была, и у него козырь повыманить, бес попутал, не иначе. Господин с трубкой кивнул, соглашаясь, и поправил свой пестрый галстук, заколотый булавкой с крупным фальшивым бриллиантом. — А я девятку, — продолжал штабс-капитан свою печальную повесть, — и он ее бьет. И баста, и видишь ты теперь перед собой, милый друг Николаша, несчастнейшего из людей, у которого в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи. Еще тебе, как другу! При этих словах он лег грудью на стол, руками обхватив голову с наметившейся на затылке плешью. Играл под запись. Нехорошо. Удалив изо рта трубку, кратко промолвил Николаша и сдымил снова. Куда как? И все, знаешь, манит, заманивает вот эта треклятая чертовщина. Все подзуживает, возьми еще карточку, отобьешь. Я ж не Пушкин, черт тебя раздери, у меня нет запаса стишков, чтобы на них играть. Я говорю, господа, на честное слово, нехорошо. Переместив трубку в угол рта, повторил Николаш. Да что ты заладил? Долбишь, прав, как дятел. Ты лучше выручи. Покрасневшими глазами он глянул, наконец, на Гаврилу. — А ты зачем? От порога откликнулся солдат с двумя медалями. — Велели, ваше благородие. Гаврилов доставил. — А-а-а! Гаврилов! — На к тебе, Гаврилов! Штабс-капитан принялся ворошить лежащие на столе бумаги. — И где это, на черт? — И пишет. Попечительский комитет, опять этот немец. Всякой бочки затычка, жалобу генерал-губернатору. Почему отправили на этап больного? — Да потому, — грянул кулаком о стол, — и вот по-хорошему надо бы вздернуть о нем попечение. — О ком попечение, я вас спрашиваю? — Вот, кстати, — указал он Николаш на Сергея, — полюбуйся. — С виду. Человек как человек. Да где же оно, черт? — Ежели ты ищешь письмо, — рассудительно промолвил Николаша и чепком трубки указал под стол, — то оно там. А-а-а! Штабс-капитан, не поднимаясь с стола, с грохотом отъехал от стола, нагнулся, ухнул, распрямился и с таким же грохотом вернулся на свое место. Вот! — предъявил он распечатанный конверт. — Ему, видите, пишут, а посыльные доставляют. — На! — протянул он конверт. — Девичьи охи! Спасать тебя собралась! Чувства, любовь и все такое! — Как это неблагородно! Не сдержался, говорил, читать чужие письма. Штабс-капитан на некоторое время онемел. Затем, вновь обретя дар речи, он процедил, адресуясь преимущественно господину с трубкой. — Видишь ли, Николаша, я, оказывается, человек неблагородный. Беззащитную старушонку прикончить, это ишь ли благородно? — А кто ж прикончил? — хладнокровно осведомился Николаш. — А вот! — в полный голос заговорил штабс-капитан тычеперстом Гаврилу. — Любуйся! — Хорош, агнец божий! Ты чем? — Ножичком пощекотал, аль топором погладил. — Не убивал я! — отчаянно крикнул Сергей. — Меня оправдают! Скоро и всем вам будет стыдно! Ему вслед штабс-капитан буркнул, что таким только на театре играть. Задумчиво кивнув, Николаша чуть приоткрыл губы и выпустил щедрую струю табачного дыма.